тут, поддавшись секундному и южному настроению, вся толпа корридных бойцов в неистовстве с холодным оружием бросилась на принсипского быка Мигуэля. Публика вскочила в восторге. Наконец-то до Мигуэля что-то дошло. Он то ли зевнул, то ли чихнул, то ли именно повел ноздрёй. И все мастера, какие были на нем и возле него, среди прочих Гонзалес, Родригес, красавица Ангелита и Резниковьес, все они отлетели от быка далеко, некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся. Публика так и ахнула. Все увидели, какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль лениво, но и с достоинством повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег. При этом подложил передние ноги под голову неловко, словно был не семилетний бугай, а теленок. Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Килиус. Все думали, что он уехал в Америку, а он не уехал. Он возник у самого барьера, расталкивал полицейских и размахивал кулаками. Ясно было, что он рвется к быку. Публика о быке забыла. Она глядела лишь на Фила Килиуса. Она верила в него, как в спасителя ее собственной чести. Однако взволнованный Бурнабита бросился со своих почетных мест вниз с криком «Задержите его! Не пускайте!». Сразу многие подумали, что Бурнабита беспокоит теперь не здоровье и счастье быка Мигуэля, а, видимо, неулаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг Филу будет удача, он и разорит несчастного Бурнабита. Полицейские и еще какие-то молодцы схватили Фила Килиуса. Полицейские молодцы были крепки, но и Фил выходило, что не слаб. Он то и дело вырывался, кричал странные слова, грозил, что жуть, что сейчас сделает с принсипским быком. Он требовал, чтобы жюри теперь же присудило ему от быка ухо, копыта и хвост. Вырываться-то он вырывался, но, вырвавшись, никуда не бежал, а как бы застывал и давал полицейским себя схватить. Схваченный же, он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. «Пустите!» — кричал Фил Килиус. «Не пускайте!» — кричал Бурнабита. «Пустите! Не пускайте! Пустите! Не пускайте! Пустите!» — взревел Фил. «Я его бесплатно!» Взревел так, то ли раскалившись жаждой победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на Бурнабита. Тот не сразу нашелся, но все же обессиленный дал полицейским знак «Добровольца пропустить». Освобожденный Фил тут же затих. То ли удивился, то ли потерял интерес к быку, однако назад ему путей не было. Публика неистовствовала, требовала обещанного удара кулака. Фил запрыгал перед полицейскими, надеясь, что те опять схватят его, а к быку не пустят. Но они не схватили. Бедовый Фил закинул в отчаянии голову, но потом собрался. Принял правостороннюю стойку и, танцующий своей походкой, двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную и как дал кулаком быку в морду промеж рогов. Мигуэлю бы копытами вверх, а он и не шелохнулся, и было видно, что не помер. Бока его по-прежнему ходили. Обиженный Фил ударил еще, еще. Бык ему навстречу не шел. Тогда Фил отбежал метров на 30 и, словно пробивая пенальти, с разгону бросился на Мигуэля. Но и разгон не помог. А уж Фил вошел в раж и стал бить быка как грушу. Состоялось мгновение, когда бык Мигуэль поднял голову. Взглянул на Фила удивленно и, словно бы сплюнув, голову опять опустил. Фил кинулся вновь в рукопашную, но вскоре руки его повисли, как плети. Видимо, он их отбил. Тут Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его, увели к трибунам. Арена ревела в выступлении. Наверное, никаких распоряжений и не прозвучало, а само собой, словно из чрева арены, выражением ее яростного чувства выкатился на поле, сверкая блеском стали, тяжелый танк с зенитным пулеметом и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшись, вызвали в принципском быке свежие ощущения. Бык вскочил. Ошарашенно он глядел секунды две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его и покатил машину, словно степное растение. Зенитный пулемет отлетел тут же. Скорострельная пушка погнулась, а что ощущал теперь экипаж, никто не знал. Никто и не думал об экипаже. Все были в панике, вскочили с мест, бежали к выходам, пропуская вперед женщин и детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, остановил танк, потянулся и тихо пошел в туннель. Данилов понял, что и сейчас он не проснулся, а движется в полной дреме. Ноги его несут туда, где ему было хорошо. Бык Мигуэль вернулся к своей подстилке, улегся, прикрыл себя попоной, раздобытой Даниловым, и опять затих. Зато город был по-прежнему взбудоражен. Но Данилов, оценив ущерб, нанесенный принципским быком, несколько успокоился. Ущерб был скорее моральный. Многие приобрели теперь печальный комплекс принципского быка. Не исключалось, что сегодняшний позор мог вызвать появление странствующих рыцарей. Что касается ущерба материального, то он был привычным. Разбитые стекла, прокинутые автомобили, разоренные гнезда любви. Были ушибы, переломы, инфаркты, но они случились бы и без быка. Был покалечен экипаж танка, но кто просил этих неуравновешенных смельчаков идти в наступление? В общем, если бы Данилов вчера во время куплетов Тореадора и перешел в демоническое состояние, особых усилий для охраны населения Мадрида от него не потребовалось бы. Ну и ладно. Однако после корриды события двинулись дальше. В половине двенадцатого ночи принципский бык Мигуэль был похищен 5 террористами. Среди них одним японцем или филиппинцем. Посажен в украденный ими большой самолет и увезен в неизвестном направлении. Через 1.5 часа Бурнабита получил телеграмму из Нуакшота, что в Мавритании. Террористы, или кто там они, делились с Бурнабита ультиматумом. Или в 11 дня Бурнабита кладет 5 миллионов на бочку и возвращает семье левого крайнего Чумпиноса, купленного им в Санта-Фе. Или в 11:05 принципский бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с обломками самолета. При этом похитители поздравляли доктора Бурнабита со вчерашними 10 миллионами долларов, полученными им за корриду и за продажу телевидению права на показ быка. Власти Нуакшота заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам. Просили Бурнабита пожалеть быка. Просили пожалеть и Нуакшот. У террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают. В Нуакшот Данилов даже и не стал заглядывать. Там вблизи была Сахара, пыль и жара, а бык Мигуэль все равно, небось, спал. Переносить самолет с Мигуэлем обратно в Мадрид Данилов не захотел, и Бурнабита был ему несимпатичен, да и мало ли какие намерения имел Кармадон. Данилову стало жалко террористов. В это мгновение на глазах Данилова секретарь принес доктору Бурнабита новую телеграмму. Похитители в связи с упрямым молчанием Бурнабита сокращали условия действия ультиматума. Ежели через час, заявляли они, Бурнабита им не ответит, к принципскому быку немедленно будут применены необходимые меры. Жить он, возможно, и останется, но вряд ли от него появится телята. Бурнабита чуть ли не всю воду выплеснул из бассейна, а Данилов усмехнулся. Однако тут же и призадумался. А что, если кармадон так разнежился, что все защитные системы в нем погасли? Мало ли, какие неприятности могли тогда причинить ему лазерные пистолеты. Вдруг попортят шкуру или еще что? Дело было не таким уж и спокойным. «Через час я туда загляну», — решил Данилов. «А за час вряд ли что они ему сделают». Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к людям. Ближний пенсионер еще не дотянул руку с пешкой до жертвенной ладьи. Что-то будто кольнуло его, и он обернулся в сторону Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов или нет, и, видно, ему показалось, что подмигнул. Игрок обрадовался, вернул пешку на место со словами: «Э, нет, ты меня не одурачишь». Противник его надулся и заявил: «Дотронулся до фигуры, ходи!» Они заспорили. Данилова пытались вовлечь в спор, причем ближний игрок смотрел на него как на друга, а дальний как на врага. Данилов смутился, сказал, что шахматы видит в первый раз, и бульваром пошел к стоянке маршрутного такси.